этот несчастный российский император занимал свой престол меньше года. Он погиб в одиночной камере в Шлиссельбургской крепости, не прожив и 24 лет. Царственный узник не должен был ничего знать о своем происхождении. Ему не разрешались прогулки. Фактически он был полностью изолирован. Иоанн VI Антонович. У нас в гостях историки Галина Бабкова и Александр Каменский. Здравствуйте. Галина Бабкова окончила историко-филологический факультет Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории факультета истории Государственного университета Высшая школа экономики. Автор публикаций «Екатерина II. Избранные труды» и «Я стараюсь об общем благе. Провинциальный дворянин в уложенной комиссии». Александр Каменский, выпускник исторического факультета Московского областного педагогического института, доктор исторических наук, декан факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики, автор книг и публикаций, в том числе «Повседневность русских городских обывателей», «Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века», «Под сенью Екатерины, вторая половина XVIII века» и «От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа». Миропомазан. Вот. То есть, собственно, венчание на царство еще не случилось. И коронации не была осуществлена. И именно поэтому, именно это дало основание впоследствии, уже после совершения переворота 1741 года, во всех документах именовать его принцем, а не императором. Ну, как мы с вами знаем, в 1730 году русской императрицей становится Анна Иоанновна, дочь старшего брата Петра Великого, царя Ивана Алексеевича. И Анна совершенно естественно начинает думать о том, кому она оставит престол. Вот, да, опять интересная такая вещь, что человек приходит к власти, оказывается на вершине власти, и ничто не предвещает окончания этого ее правления. Но первая мысль о том, кому это останется. Вот это, так сказать, судьба правителя, который должен об этом задумываться. Это что, желание в такой мирной обстановке царствовать? И это тоже, потому что, так сказать, это позаботиться... Это мирное и спокойное, да, житие поживем. Ну да, но, так сказать, вот эта мысль приходит, и она, мы знаем, да, известное выражение французских королей эпохи Людовика XV, «После нас хоть потоп». Но на самом деле, безусловно, верховный правитель думает об этом, думает о том, что будет после него. И в ситуации Анны Ивановны, которая не имеет потомства прямого, она, естественно, задумывается. Она задумывается и вызывает в Россию свою сестру Екатерину, герцогиню Мекленбургскую, выданную Петром Великим замуж за герцога Леопольда Мекленбургского, Мекленбург-Шверинского, если быть точным, вызывает ее вместе с ее дочерью, которую на тот момент звали Екатерина Елизавета Христина, и которая после крещения в православие получает имя Анны Леопольдовны. В 1718 году Анна Леопольдовна родилась. Соответственно, в 30-м году мы можем с вами легко сосчитать. Ей 12 лет, маленькая девочка приезжает. Причем, что важно, Анна Ивановна вызывает именно сестру с племянницей, но оговаривается, чтобы без мужа, без герцога Мекленбургского, который известен, так скажем, мягко сложным характером, крутым нравом. И в свое время еще вот Екатерина Мекленбургская жаловалась дядюшке Петру Великому на мужа и просила как-то вот посодействовать, чтобы муж с ней получше обращался. И поэтому вот, ну зачем, герцог тут совершенно ни к чему, в Петербурге не нужен. Герцог нам не нужен. Да, ну лишний человек, который вот непонятно с каким, так сказать, статусом, там, как он, так сказать, будет себя вести и какое влияние оказывает на политику. Вот, и они приезжают, и Анна в самом начале своего царствования издает очень своеобразный указ. Указ, согласно которому со временем государыня назовет имя своего преемника. Она еще пока не знает, кто это будет. Но подданные уже сейчас должны принести присягу этому будущему, не имеющему пока имени и телесного облика преемнику. Анну Екатерину Мекленбургскую и ее дочь, которая в крещении становится Анной Леопольдовной, их вызывают в Петербург. Но, с другой стороны, это женщина, и вопрос наследия в той или иной степени он не до конца решен. И Анна, когда в 1732 году издает этот указ о том, что наследники, те, кто родится от Анны Леопольдовны, им нужно присягнуть, и они взойдут на престол, она ведь на самом деле действует в полном соответствии с указом о престолонаследии Петра I. Она имеет право, она государь, она императрица, и она имеет право выбрать наследника. В феврале 1722 года Петр I издал указ о престолонаследии. В указе император отменял древний обычай передавать престол прямым потомкам по мужской линии. Новый устав давал возможность назначать наследника или лишать права наследования престола по усмотрению государя. Этот закон, вопреки ожиданиям Петра, не стал стабилизирующим фактором власти. Более того, перед смертью Петр сам не успел назначить себе преемника. Приносится присяга кому-то, кто не рожден, кому-то, кто еще не имеет, как было сказано, телесного воплощения. Это с одной стороны, но с другой стороны идут активные поиски мужа Анне Леопольдовне. В Европу едет Левенвольда, который привозит в Россию Антона Ульриха Брауншвейгского. И известно, что кандидатура жениха Елизавете Петровне очень не понравилась. Он был такой, ну, хветленький, невысокий. Как-то, видимо, на императрицу впечатление не произвел. Она была Левенвольда, очень недовольна его выбором. И, видимо, этим выбором была недовольна и племянница Анна Леопольдовна, потому что Антон Ульрих приезжает в Россию в 1932 году, а свадьба состоялась только в 1939 году. И то после того, как австрийский посол официально попросил некого решения. Потому что Антон Ульрих живет при дворе, но ответа на вопрос, будет свадьба или не будет, не дается. Да, до определенного времени Анна Леопольдовна, она, можно сказать, молода, но известно, что у нее в середине 30-х годов, в 35-м году якобы были некие связи, некие отношения с Ленаром, которого, саксонским послом, которого она, кстати, после вступления на после того, как она становится регентом при рожденном Иване Антоновиче, она вызывает в Россию. И вот этот Антон Ульрих, он как-то вот живет при дворе, но ясности в положении нет. И в 1939 году австрийский посол официально от его имени задает вопрос, состоится все-таки бракосочетание и не состоится. Известно, что Анна дает на этот брак согласие, и при этом она вся в слезах, она плачет. И соглашается на этот брак и Анна Леопольдовна, потому что есть другой претендент на ее руку, сын Берона. А у Берона, естественно, свои матримониальные планы каким-то образом войти в родственные отношения с императорской семьей. Они свадьба, и есть описание в письмах леди Рандо, жена английского посланника, которая пишет, что соединяются люди, которые вместе быть не должны. И на лице Анны Леопольдовны в момент бракосочетания отражаются не очень лицеприятные чувства в отношении ее мужа. Насколько подданные вот, Российской империи или двор, или законы, или правила, как правильно можно сказать, того времени требовали обязательно присутствия наследника при миропомазаннике? Это как бы стабильность в общество вносило, чтобы гвардию успокоить с одной стороны. То есть есть императрица, и вот она, согласно закону Петра, правил престола наследия, называет наследника. И тогда все успокаиваются. Или наоборот. Если нет наследника, то начинаются партии, брожения, интриги, борьба. Ну, как было сказано, Анна Иоанна, она женщина, она не может выйти замуж. У нее, в принципе, наследников быть не может. Да, она вступила на престол. Она вступила на престол в достаточно сложной ситуации, подписав кондиции. Не нужно забывать, что в 1727 году Екатерина I, она ведь составляет известный тестамент, в котором Анна Иоанновна не значится в качестве возможных претендентов на престол. Там названы совершенно другие персоны. Там назван Петр Алексеевич, это сын Петра Алексеевича, Алексея Петровича, который был сыном Петра I, который был погиб при странных обстоятельствах, будущий Петр II. И после его смерти, в соответствии с этим тестаментом, должны взойти на престол дисценденты, то есть потомки Анны Петровны, дочери Петра I. В случае пресечения этой линии Елизавета и ее потомки, и в случае, скажем, пресечения этой линии, потом Наталья Алексеевна, это еще одна дочь царевича Алексея, сына Петра I, и ее потомки. То есть есть этот документ, и я думаю, что он был в той или иной степени известен, но ей надо было как-то обозначить вот свое отношение к этой ситуации, свое отношение к наследнику. Ведь, что интересно, Елизавета Петровна, когда вступает на престол, она практически сразу озабочена проблемой наследника. И она отправляет к Петру, будущему Петру III, к Петру Федоровичу, его привозят в Россию уже в феврале 42 года. То есть, видимо, когда на престол вступает женщина, у которой нет, и детей не будет, нет, они могут быть, но, скажем, официальных законах детей не будет, она не имеет права выйти замуж, ей нужно как-то для закрепления себя на троне вот озаботиться наследником. По-видимому, Анна еще, ну, собственно, то, что она делает, говорит о том, что она хотела бы, чтобы трон остался вот у этой ветви дома Романовых. Поэтому она, так сказать, вызывает сестру в Россию. Она могла бы точно так же, в принципе, да, провозгласить наследницей там ту же Елизавету Петровну, к примеру. И, кстати сказать, вот это такая гипотетическая, конечно, ситуация, но, кстати сказать, я не исключаю, что в этом случае, так сказать, может быть, даже как бы уровень политической стабильности был бы более, так сказать, высокий, и сама Анна, так сказать, завоевала бы как-то больше симпатии, так сказать, и так далее, вот в силу того, что Елизавета, как дочь Петра, пользовалась симпатией в обществе. Вот. Но этого не происходит, она вот идет этим путем. И дальше вот я бы еще обратил внимание вот на что, что Антон Ульрих Брауншвейгский, это иногда, так сказать, возникает такое ощущение, что вот приехал какой-то там вот какой-то принц, непонятно, из какой-то там микроскопического какого-то княжества безродный, можно сказать, практически. Это не так. И Брауншвейгский дом, во-первых, очень влиятельный в это время в Европе, потому что это, так сказать, это крупное германское княжество того времени, очень влиятельное. И Брауншвейгский дом очень тесно связан родственными связями с крупнейшими домами, монархическими домами Европы этого времени. Он связан и с Россией, потому что, собственно, Антон Ульрих был племянником жены царевича Алексея Петровича. И, собственно, император Петр II, вот которого Галина Олеговна сейчас упоминала, ему приходился таким образом двоюродным братом. Петр II Алексеевич, российский император с 1727 года, сын царевича Алексея Петровича, внук Петра I. В первые месяцы правления малолетнего Петра II власть фактически находилась в руках Александра Даниловича Меншикова. Во время подготовки к коронации в январе 1730 года он умер от оспы в возрасте 14 лет. Почему Берону все-таки не удалось осуществить свою мечту породниться? Недостаточность качества крови? Я полагаю, что это не недостаточность качества крови, а это понимании всеми ситуации, что если одна из аристократических, так, или одна из фамилий близких к государю с ним породнится, то это приведет к полному дисбалансу сил во дворе и в ближайшем окружении. И знать этого редко кто понимает, что если берут в жены или в мужья кого-то из вот окружение из тех партий, которые окружают двор, то сразу начинается процесс вот этой разбалансировки. Сдержки и противоречия, и противовесы перестают действовать. И поэтому, естественно, что этого бы не допустили. Это та же самая ситуация, которая была с Меньшиковым, который хотел выдать свою дочь замуж за кого-нибудь из близких, потом за Петра II, чтобы вот как-то приблизиться ко двору. И эти ситуации не срабатывают. Знать этим категорически недовольны. Ведь интересно, что в деле Лопухиных, которое вот в 43-м году начинается и высказывается вот вокруг семейства Лопухиных недовольство Елизаветы, одна из причин недовольства состоит в том, что их семья теряет какие-то позиции. А ведь благодаря чему Лопухины поднимаются? Благодаря тому, что Петр I женится на Евдокии Лопухиной. А вот сейчас мы кем-то непонятно оттеснены, вот около двора другие люди. И вполне возможно, что ситуация с Бероном была бы то же самое. Невозможно допустить нарушение баланса. Поэтому мне кажется, что этот брак он был бы невозможен. Насколько в России и вообще в монархиях того времени важно четко соблюдать вот эти династические законы престолонаследия? До Петра браки в царской семье заключаются исключительно с представительницами русских же аристократических семейств. И это приводит вот к тому, что происходит в частности с семьей Лопухиных, то всякий раз, значит, та семья, из которой происходит девушка, поднимается по социальной лестнице. И это происходит, мы можем это видеть и в XVI веке, и в XVII веке, вот на протяжении очень длительного времени. И в русской истории это очень часто приводит к определенным коллизиям. Да? Вот как это было с Милославскими, там вот, поскольку первая жена царя Алексея Михайловича была Милославская, как это будет с Нарышкиными там, и так далее. То есть и Петр эту традицию пресекает. И пресекает он ее, я думаю, все-таки прежде всего даже не по этим соображениям, а потому что, так сказать, в его сознании вот надо, чтобы заключались, так сказать, династические браки с европейскими домами, что укрепляет позицию России на международной арене, в первую очередь. Но и в том числе и вот это обстоятельство немаловажно. И когда вот попытки Меньшикова, попытки Долгоруких выдать дочь замуж за Петра II, это как бы вот попытка, так сказать, возродить, собственно говоря, уничтоженную Петром традицию. Да? И эти попытки вызывают всякий раз вызывают большое волнение. Собственно говоря, вот реакция дворянства на попытку Верховного Тайного Совета ограничить власть Анны Ивановны в значительной степени была связана с опасением, что это приведет к тому, что страной станут править вот несколько крупных, в сущности речь шла о двух кланах, Долгоруких и Голицыных. И тогда, да, вот все остальные дворянские аристократические семьи, они как бы уйдут на второй план. И это что означает? Это значит, что вот если эти две семьи там доминируют, да, то для всех остальных закрыта возможность подняться как бы наверх. Вот о чем идет речь. И они, естественно, так сказать, вот против этого возражают. И в этом смысле, поэтому, конечно, мы видим, что Анна Ивановна при всей, может быть, своей любви к Берону, она при этом, в общем, прекрасно понимала, в чем состоит государственный интерес, и умела, так сказать, этот государственный интерес отделять от личного интереса. Опора трона нужна. Да, да, она прекрасна, это видно на самом деле и в принципе, так сказать, в правлении Анны Ивановны достаточно хорошо видно, что она не была уж вот совсем уж такой, знаете, как иногда ее изображают, уж просто какая-то пустышка, которая совершенно ничем не только интересовалась. Только из ружья из окна и стреляла, такое ощущение, да. Что вот только то и да. делала. Нет, она вполне была, так сказать, рациональна и разумна, и ведь существует легенда, что даже, так сказать, подписывая на смертном одре указ о назначении Берона регентом, она якобы сказала, мы не можем этого проверить, так или нет, но она якобы сказала: мне жалко тебя, герцог, ты сам не знаешь, на что идешь. По завещанию императрицы Анны Иоанновны, после ее смерти императором был провозглашен Иоанн VI Антонович, малолетний сын Анны Леопольдовны и Антона Ульриха Брауншвейгского. Регентом при малолетнем Иоанне был назначен Эрнст Иоганн Берон, граф, фаворит императрицы Анны Иоанновны, обер-камергер ее двора. Однако его регентство было недолгим. После его свержения в 1740-м регентшей, то есть правительницей при малолетнем Иоанне Антоновиче, стала его мать Анна Леопольдовна. Вот он, этот самый наследник, которому присягали. Праздник во дворце, да. Пушки стреляют, да. Ломоносов оду написал. Молодой совсем еще Ломоносов написал оду на рождение наследника. Съезжаются послы во дворец, поздравляют императрицу с внучатый племянник, да, у нее родился. И вот следом за этим вскоре новый указ, и уже вот он обрел телесное воплощение, этот наследник престола, и вот ему приносят присягу вновь, уже как наследнику престола. Но другое дело, что события разворачиваются совершенно неожиданно, конечно, для самой Анны и для общества русского, потому что проходит еще полтора месяца, и умирает Анна Ивановна. Случился припадок, она потеряла сознание, ее уносят. Сложно сказать, что это инфаркт, инсульт. Да, мы сейчас, это общее такое название. Не в состоянии сказать, причем за столом, определить. Ей стало плохо за столом, она потеряла сознание. Да, внезапно. Ее уносят, и она то приходит, то не приходит в сознание, и вокруг нее начинается такое брожение, потому что кто будет все-таки регентом? То ли несут ей бумагу, что будет Берон, то ли не несут ей бумагу, что будет Берон. Есть даже такая партия, которая хочет, чтобы регентом стала Анна Леопольдовна, и вроде бы Анна даже согласна подписать указ о том, что она будет регеншей. Потом она меняет свое мнение. То есть целая система брожений вокруг Анны, и достаточно на самом деле, мне представляется, сложно сказать, в действительности ли она подписывает вот этот вот указ о том, что Берон должен быть регентом, либо это, как появляется эта подпись, потому что нам неизвестно, как часто она приходит в сознание, как она себя в это время чувствует и так далее. Но факт остается фактом, что регентом... Смысл в том, что она умирает внезапно, не подготовившись, не оставив четких указаний. То есть это... Есть присяга. С одной стороны, они присягнули младенцу. Да. А основной вопрос – этот младенец не может самостоятельно править. Нужно определить, кто при нем будет регентом. Какая-либо традиция регентства отсутствует в России. Год и три месяца, так, чуть меньше. Да. И поэтому нет прецедента, на который можно было бы сослаться. Да? Нет никакой законодательной основы, на которую можно было бы опираться, назначая регента. И есть разные, в принципе, так сказать, возможности. Да? Это могут быть родители Анны Леопольдовны и Антон Ульрих, либо одна Анна Леопольдовна, например, в качестве регентши. Это может быть какой-то, так сказать, совет, какой-то коллективный орган. Да? Считается, что что-то в этом роде существовало, скажем, в период малолетства Ивана Грозного, после смерти Василия III, и якобы, так сказать, некая, так сказать, Некоторые историки говорят 7, другие говорят 10 бояр. Вот якобы были назначены таким Ригинским советом. Другие историки это опровергают, но дело не в этом. Дело в том, что вот, так сказать, вот добром это могло не бы быть. Добром это не кончилось. Есть и планы такого совета существуют. Да. Разный состав планируется, и одна из... То есть обсуждаются разные варианты. Совет тоже рассматривается как один из них. Да. И, наконец, вот третий вариант. Берон. Берон, который к этому моменту становится герцогом курлянским, то есть он обретает некий, так сказать, более высокий социальный статус. И, по всей видимости, судя по тому, что мы знаем, образуется некая партия, которая проталкивает кандидатуру Берона. Причем, что интересно, что эта партия состоит в том числе, скажем, из Миниха, который... спустя чуть больше двух недель этого Берона уберет от власти. Астерман, по всей видимости, поддерживает это. И я думаю, что это связано с тем, что, ну, во-первых, так сказать, что будет представлять собой как регент Анна Леопольдовна или вкупе, так сказать, с Антоном Ульрихом, не очень понятно пока что. Вот как будет управлять вот этот вот коллективный орган, в котором заведомо известно все передерутся, тоже, по всей видимости, вот эти люди хорошо понимают, что это не годится. А действовать надо быстро. Времени-то нету. Да, вот это как-то надо очень быстро решить. И поэтому они проталкивают Берона. Они проталкивают Берона, а у Берона, в свою очередь, ситуация тоже весьма сложная, потому что он понимает, что, конечно, он герцог курлянский, он, конечно, вот уже, так сказать, не тот бедный курлянский шляхтич, который когда-то он был, так сказать, он вполне себе человек известный, и в конце концов, так сказать, ну не случится вот тут вот как-то, ну, уедет к себе в Курляндию, там ему расстрелили, дворец построил неплохой совсем, вот. Но он понимает, что на самом деле он оказывается в очень опасной ситуации. Очень опасной ситуации. И вот сейчас Анна Ивановна умирает, и он лишается всего в одночасье. В Курляндии его не любят. Да. Курляндское дворянство его, так сказать, в сущности, ну, им навязали Берона. Они его очень не хотели, и не хотели, кстати, именно прежде всего в силу его худородности. Его такого неясного вообще происхождения. Сомнительное дворянство, да? Помните, как у Дюма Портос говорит Д'Артаньяну о своей покойной жене. Он говорит, знаете, она была сомнительная дворянка. Так вот это было такое сомнительное дворянство у Берона. И он понимает, что вот все, он может лишиться в одночасье просто всего. Вот. И поэтому он, так сказать, конечно, хочет закрепиться. И вот эта интрига, так сказать, и заканчивается, да, вот таким финалом, заканчивается тем, что Берон официально становится регентом при малолетнем Иване Антоновиче, но, как я уже сказал, на очень короткий срок. На очень короткий срок. Потому что, как часто бывает в подобных ситуациях, обретя как бы всю полноту власти, Берон, судя по всему, потерял при этом, так сказать, ну, я бы сказал, координацию движения в некотором смысле. То есть он потерял чувство реальности. Он потерял чувство реальности. А он, я думаю, можно сказать так, что ему стало казаться, что вот став регентом, он стал чуть ли не самодержавным государем. Вот эту разницу между регентом Бероном и самодержавным государем он как-то, видимо, все-таки не очень ощутил. И он начинает делать то, чего делать совсем было нельзя. Он начинает ссориться с Анной Леопольдовной и Антоном Ульрихом. Он не то, чтобы вот с ними ссориться так вот ни с того, ни с сего. Вот. Он с ними ссорится, потому что тут вот заговор был раскрыт, якобы. Большой такой заговор в офицерской среде. Который, да. В основном в Семеновском полку. заговор, смысл которого, собственно, был в том, что офицеры-семеновцы, а шефом полка был принц Антон Нульрих, они были недовольны, или, как в документах сказано, плакали по поводу того, что вот Берон стал, а не Антон Нульрих регентом. И когда это все раскрылось, и их допрашивали, а надо вам заметить, что в XVIII веке люди, когда их, так сказать, в тайную канцелярию приводили, они, как правило, за некоторым редким исключением, они, в общем, довольно быстро, чистосердечно рассказывали все, что знали, так сказать, их даже не нужно было там не пытать. Да. Особенно, так сказать, они всегда чистосердечно все рассказывали. Так, простодушно, я бы даже сказал. Вот, и они рассказывают. Они рассказывают, значит, к этому как-то вот причастен Антон Ульрих. Вот Берон поругался с Антоном Ульрихом, на него наорал. Он его вызвал, он его очень жестко отчитывал. И Антон Ульрих был очень обижен. Анна Леопольдовна даже плакала. То есть вот такая ситуация. И гвардию же, получается, обижает. Он же не просто так себя высокомерно ведет, по сути, своей с кем? С родителями будущего императора. Он ведь еще и гвардейцев обижает. И естественно, что Берон ведет себя не очень прилично, не очень любезно и с окружением, которое надеется, что мы тебя выдвинули, но мы рассчитываем, что ты будешь с нами тоже считаться. И очень быстро образуется группа недовольных. Очень да, быстро. То есть в течение вот практически нескольких дней это все происходит. События. Еще Анну Ивановну-то не успели похоронить. Еще тело-то лежит. Еще, так сказать, ну, в русской традиции вообще вот монархов-то не хоронили там на третий день. Да? И когда где-то вот через 15 примерно дней, собственно, вот уже завернутого в ковер Берона потащат в вазок, чтобы отвезти его в Сибирь, то его будут тащить мимо покоев, мимо зала, где выставлен гроб с телом Анны Ивановны. И, то есть это все очень быстро происходит. И во главе этого заговора оказывается Миних. Миних, конечно, фигура совершенно замечательная, чудесная вот фигура, вызывающая у меня, по крайней мере, большие симпатии, потому что это вот какой-то такой весельчак, жизнелюб, я бы сказал, такой оптимист по жизни, такой вот человек. Бурхард Кристоф Миних, граф, русский военный государственный деятель, генерал-фельдмаршал. До 1721 года служил инженером в разных армиях Западной Европы. Затем перешел на службу в русскую армию. Руководил строительством каналов Ладожского и Обводного. С 1728 года генерал-губернатор Ингерманландии, Карелии и Финляндии. С 1732 президент военной коллегии. Командовал русскими войсками в Крыму и Бессарабии. В 1742 году вступившая на престол императрица Елизавета Петровна отправила Миниха в ссылку, где он пробыл 20 лет. И он вот устраивает этот заговор, ведет гвардейцев арестовывать Берона. Гвардейцы вообще не знают, зачем они арестовывают Берона и что будет дальше. Он даже как бы им намекает, что, наверное, вот Елизавету Петровну на трон возведут. Вот. И, ну и а Миних что? Миних себя считает столпом Отечества, как он сам писал о себе. Вот, и будучи столпом Отечества, он полагает, что вот сейчас он... Его сделает генералиссимусом. Он станет генералиссимусом. Он человек тщеславный, так сказать. Ему хочется вот этого всего. И он, собственно, вот займет... Он даже не претендует на роль регента. Он собирается, и что, собственно, он делает? Он провозглашает правительницу Анну Леопольдовну. Но он будет генералиссимусом, то есть он будет правой рукой. Понятно, но эта девочка-то, так сказать, она же ничего не умеет и делать не будет, а он вот будет править страной при ней. Вот. И это быстро происходит, это вот, без всяких проблем. Там они этого Берона, значит, отправляют в Сибирь. А чаяния Миниха не реализуются. Странным образом. И тут оказывается, что вот у этой девочки и у ее тоже не такого, так сказать, уж пожилого, а вполне юного мужа, в общем, у них есть тоже вот какое-то свое, так сказать, мнение, и они вот что-то такое могут. И вместо того, чтобы сделать генералиссимусом Миниха, генералиссимусом делают Антона Ульриха. Но Минеев, в принципе, соглашается. Он как бы вот он соглашается, как, он как да. бы вот, что вот он осознает, что он отдал эту честь. Это вот его долг, ему тяжело, очень тяжело, но он все-таки эту честь отдает. Да. Ну, он становится кабинет-министром Минеев, он получает там всякие ордена и всякое такое, но он явно вот... вот эту главную роль в стране он все-таки не получает. Он не получает это. И в результате там пройдет несколько месяцев, и в марте уже 41-го года он напишет прошение об отставке, будучи абсолютно уверен, что, конечно, оно не будет принято. И, конечно, вот тогда станет эта девочка поймет, что она вот его такого заслуженного, так сказать, и столпа Отечества, опять же, обидела. Вот. А Анна Леопольдовна подписывает, значит, это... прошение об отставке, и Минеев уходит в отставку. Вот. Но происходит переворот, Анна Леопольдовна становится правительницей официально. И, ну, надо править, надо страной управлять. Мальчику в этот момент годик с чем-то, да? А мальчику, мальчику еще несколько месяцев, вот когда, переворот происходит, нет, да. Несколько месяцев его показывают народу, там подносят как, ну, дворца, вот, гвардейцы на площади кричат «Ура!». Все рады. Все рады, да, вот мальчик, это, так сказать, все замечательно. То есть вопросов с проблем с престолонаследием нет, вот он, будущий император, посмотрите на него. Да. Но они при этом, надо сказать, что вот, судя вообще еще по всему, так вот, ну... утверждать, наверное, невозможно, но какие-то косвенные есть такие вот свидетельства того, что Анна Леопольдовна и Антон Ульрих, они при этом оказались еще довольно заботливыми родителями. То есть они вот этого ребенка, они совершенно вот не пытались как-то использовать, понимаете, вот все время его там вот показывать, демонстрировать и так далее. И был эпизод, когда французский посол, который должен был зачитать грамоту от своего короля, он просто устроил скандал и требовал, чтобы ребенка принесли. И что он только вот в присутствии императора будет эту грамоту зачитывать. Маркиз Шатарди, он добился-таки своего, потому что он угрожал, что он просто уедет из Петербурга. И это был бы дипломатический скандал страшный. И поэтому ребенка принесли, его посадили на трон, он там... наверное, вот как-то играл, огукал, вот, а Шатарди читал грамоту от короля. Вот, так что, так сказать, вот родители были, они совершенно не спекулировали как бы этим. Вот. Но нужно было править страной. Нужно было править страной. Но здесь ведь в отношении Анны Леопольдовны существуют две точки зрения о том, как она управляет. И одна говорит о том, что она совершенно не интересуется никакими делами. И эта точка зрения происходит из, в принципе, достаточно закрытого образа жизни, который ведет Анна Леопольдовна. Она формирует кружок вокруг себя, как потом писал в своих мемуарах сын Миниха. Скорее всего, она делает этого, чтобы избежать ласкательства, которое ее окружает. В этом кружке она может быть тем, кем она хочет быть. Она очень просто одевается, она не следит так внимательно за модой, она ходит в каком-то там белом чепце, в то время как должна как-то там убирать свои волосы. Она не следует вот такой придворной традиции наряжения, и поэтому есть мнение, что она вот плохо управляет. Есть, с другой стороны, есть исследования последнего времени, которые говорят о том, что Анна изначально достаточно внимательно относится к государственным делам, что там, при ней не подписываются там какие-то приговоры, вынесенные по политическим преступлениям, что она как-то даже пытается что-то реформировать, но очень быстро остывает, понимая, что это тяжелый государственный труд, которому, наверное, у нее нет интереса. И потом неприятие ее окружающим миром, вот этим именно придворным миром, неприятие ее гвардейцами, ведь проблема-то состоит в том, что Антон Ульрих, он ведь шеф Семеновского полка, он пытается как-то гвардию реформировать, он пытается навести порядок. Он как-то вот начинает их начинают собирать, их начинают наказывать за провинности, которые они творят в городе, а есть дела, которые говорят о том, что как раз творят они много в подвыпившем там состоянии, в кабаке и побить могут, и напасть могут. Он пытается как-то вот их организовать, это вызывает сильное недовольство, а Елизавета в это время ведет вот свою работу по привлечению гвардейцев, и результатом этого становится переворот. То есть ощущение такое, что Анна и Анна Леопольдовна и Антон Ульрих не смогли стать своими. Елизавета Петровна была женщина добрая, мягкая, сентиментальная. И вот никаких злых чувств по отношению ни к этому ребенку, ни по отношению к ее родителям у нее определенно не было. И первая мысль, судя по всему, просто выслать их за границу. Просто. Это не просто мысль, она реализуется. Она реализуется. Да, да. Их посылают. Их посылают, и они должны ехать в Кёнигсберг. Граф Салтыков, он получает инструкцию уже 25 ноября, то есть, по сути, в день переворота, на основании которой он должен их собрать и вывести. И причем ведь посылаются указы о том, что на ямах должны быть приготовлены специальные лошади. То есть их вывозят за границу. Но на следующий день он уже получает другую инструкцию, что они должны следовать, минуя крупные города. А 28 ноября он получает инструкцию о том, что выехать надо, везти по ночам и везти их не быстро. Поэтому ночью они уезжают, ночью 29 ноября. Собирается достаточно большой эскорт. Кстати, 100 человек. Выезжает эскорт примерно в 100 человек. И они начинают свой путь. И при этом еще одна инструкция присылается в Салтыкову, в котором написано, что на роздыхах, то есть во время отдыха, проводить не менее 2 дней. Приехав в Нарву, там, стоять 8-10 дней, ожидая указа о том, что делать дальше. То есть это такая процессия, которая движется очень и очень-очень медленно. Есть одна из точек зрения, которая говорит о том, что вот это медленное движение было связано с опасениями Елизаветы о том, что на территории германских княжеств может быть задержан Петр Ульрих, будущий Петр Федорович, который станет Петром Третьим, потому что она, взойдя на престол, как мы уже говорили, она озабочена наследником, она посылает Корфа за Петром в Галштинию, и его должны привести. И существует даже точка зрения о том, что эта идея задержать вот брауншвейгскую фамилию, она была высказана Шеттарди, который предложил также увеличить количество эскорта со 100 до 300 человек, чтобы показать всем иностранным дипломатам, ну как вот эта большая такая процессия в 300 человек может быстро двигаться. И английский, по крайней мере, посланник Финчпис именно так и писал в рапортах своих в Лондон, что такой большой эскорт быстро ехать не может, поэтому в этом нет совершенно ничего удивительного. Это с одной стороны. А с другой стороны, в Петербурге до прибытия, до получения известия о том, что Петр III, будущий, сел на корабль в Дерпте и отплыл, соответственно, в Санкт-Петербург, задерживают брата Антона Ульриха и разрешают ему выехать только вот после того, как это известие приходит. Они приезжают в Ригу, семейство приезжает в Ригу. После этого оно оказывается в Динамюнте, где проводит несколько лет, и там как раз у Анны Леопольдовны рождается дочь Екатерина, которая, стоит сказать, вот из этой брауншвейгской семьи проживет дольше всех, она умрет только в 1807 году. И становится, при этом ведь нужно учитывать какой-то внутренний контекст и внешний контекст, имеется в виду. По делам политическим видно, что уже в 1942 году высказываются некие мнения о том, что вот можно бы сделать вот незаконно свергнутый император. За его здоровье пьют гвардейцы, которые охраняют в Динамюнде семью, а туда выезжают для охраны и со столицы, и ходят какие-то вот слухи, появляются некие брожения. И, видимо, это становится одной из причин того, что принимается решение о переводе их в Холмогоры, причем ведь везут-то их из Динамюнда изначально не в Холмогоры, их должны везти на Соловки. И принимается решение о том, что семья должна быть разделена. Мальчик, это 1744 год, Ивана, его забирают, отлучают от семьи, и их должны везти на Соловки, там до них должны были быть быть устроено как бы отдельное помещение, но это решение принято в августе, их везут туда более 2 месяцев, дороги раскисли, проехать невозможно, и поэтому Корф, который их туда везет, он настаивает на том, что их нужно остановиться в Холмогорах. Холмогоры – село в Архангельской области на реке Северная Двина. Известно с XIV века под названием Колмогоры. Было опорным пунктом новгородцев в их торговле с севером. В 1613 году острог Колмогоры выдержал осаду польско-шведских интервентов. С 1629-го село стало называться Холмогоры. Они живут в одном архиерейском доме, с одной стороны ребенок-то, 56-го года, а с другой стороны семейство. И они не знают, ну, по крайней мере, считается, что они, им неизвестно о том, что вот их сын Иван живет там. А Анна Леопольдовна, она рожает еще 3 детей. И после родов последнего, Алексея, она не смогла оправиться, и она в 1746 году умирает. Причем, что интересно, ведь ее не хоронят тайно, а тело привозится в Петербург, оно выставляется, и ей, ну, скажем так, приносятся почести как, естественно, не императрице, но как члену княжеской фамилии. Она принцесса, она была в родстве с Анной Ивановной. Ее хоронят в Благовещенской церкви рядом с бабушкой Прасковьей Федоровной и рядом с матерью Екатериной Мекленбургской. И даже Екатерина упоминает, что она присутствует вот на неком, отдает некий вот гробу почести. То есть, с другой стороны, была инструкция, которая дается людям, охраняющим эту семью, что если что-то случится с Антоном, либо если что-то случится с Анной Леопольдовной, то их тела должны быть привезены в Петербург. Но, в принципе, создается ощущение, что... так и есть. Принимается масса усилий потому, чтобы память вот об этих событиях всеми силами убрать. Потому что изымаются указы, изымаются извращения монеты. То есть вот как будто бы этого в истории не было. Как будто бы вот такой человек... Вот, да, это очень интересный, так сказать, в русской истории эпизод, когда действительно власть предпринимает усилия к тому... Да, целенаправленные. Целенаправленные усилия, так сказать, как бы вычеркнуть из памяти подданных вот некую часть своей национальной истории. И даже в, собственно, вот само это словосочетание Иван Антонович, его нельзя было употреблять. И вот эти документы, которые изымались, они назывались «Дела с известным титулом». То есть даже вот имени, да, не называл. «Дела с известным титулом». Сегодня, скажем, когда мы работаем с документами 18 века, то мы знаем, что вот эти документы, они действительно были изъяты, как, по большей части, конечно, на 100% это было невозможно сделать. Вот, но по большей части они были изъяты, и они в архивных фондах образуют как бы вот отдельные, так сказать, зачастую такие комплексы документов. То есть это в этом смысле совершенно уникальное, я бы сказал, такое событие, явление. Но сделать полностью этого, безусловно, нельзя. И тут, конечно, надо иметь в виду, что когда вот это решение все-таки не отправлять за границу, оставить в России, отвезти подальше в укромный уголок, принимается, то имеет значение не только, безусловно, вот те настроения в русском обществе, да, которые, да, о которых Галина Олеговна говорила, но и внешнеполитические обстоятельства. Потому что совершенно очевидно, да, что вот когда решают первый день после переворота отправить их за границу, это вот порыв такой. Это порыв Елизаветы Петровны, такой вот щедрый как бы порыв. А потом вот приходит осознание, наверняка приходит не само по себе, а наверняка приходит при помощи людей, которые ее окружают, осознание того, что это опасно просто. И что если там где-то за границей, в том же Брауншвейге или где-то еще, будет жить вот этот человек, который был провозглашен императором Иваном Антоновичем, Иоанном VI, и которого она свергла с престола, и который, в общем, законный совершенно российский император, то это может быть использовано врагами России в своих интересах, в каких-то своих, так сказать, внешнеполитических интересах. Ведь это понятно. Евгений Викторович Анисимов, который специально биограф Елизаветы, он ведь напрямую связывает отделение Ивана от семьи в 1744 году и перевод Ивана из Холмогоров в 1756 году в Шлиссельбург с ощущением русским правительством именно этого внешнеполитического фактора. Потому что я говорила об этом сегодня, в 43-м году раскрывается дело Лопухиных. Выясняется, что у Лопухиных был английский посланник Бота Додорна, что там велись некие разговоры о том, что вот где-то Иван, а может быть, даже можно было бы его освободить, и незаконно он от престола освобожден. И как только обнаруживается этот австрийский след, это очень сильно беспокоит российское правительство. А события 56-го года, им предшествует известное такое дело Ивана Зубарева, тобольского купца, который в 51-м году он представил на анализ руды, заявив, что нашел серебро. Их в трех местах проанализировали, в двух это был монетный двор и Берг-коллеги, оказалось, что серебра нет, а в своей лаборатории их еще анализировал Ломоносов. А вот у Ломоносова выяснился высокий процент серебра. Как потом выяснилось, этот Зубарев туда приходил, в эту лабораторию, и это серебро подсыпал. Было заведено целое дело, но Зубарев смог бежать. Он оказался в Польше в 54-м году, там, в 55-м был арестован, был в раскольничьих Слободах, и он вот дает показания, кричит за собой слово и дело, и когда начинают разбираться, выясняется, что вот он неизвестно, то ли его взяли волонтером, то ли он сам попал, был волонтером, выдумывает он эту историю, не выдумывает, но факт остается фактом, он заявляет о том, что вот он дошел чуть ли не до Фридриха II, там, через Манштейна, что он встречался с братом Антона Ульриха Фердинандом, и что ему было дано поручение приехать в Россию, взволновать старообрядческие раскольничьи слободы, обещая им тем, что будет дан епископ, который будет рукоположать, значит, этих старообрядческих священников, с тем, чтобы они поддержали Ивана Антоновича, а параллельно под видом купеческих кораблей к Холмогорам и к Архангельску подойдут прусские корабли, Ивана Антоновича выкрадут, и так вот с внешним и внутренним этим фактором соединятся, произойдет переворот, и его возведут на трон. Речь идет о том, что называется государственной безопасностью. Да. В сущности. Государственной безопасностью. И эта государственная безопасность, она требует принятия решительных, быстрых мер. Но у нас на дворе все-таки там не 15 век, а 18. Когда бы в 15-м, да, его бы просто устранили. Его бы просто, да, его бы тихо умер от голода, да, случайно, а или тут, от яда. А тут, видите, что происходит. И на троне у нас еще Елизавета, которая женщина мягкосердная. Вот, она, его увозят из Холмогора, его привозят в Шлиссельбург. Его... Братья-то его, они не были названы, они императорами потенциальными, они уже не имеют права такого они, на престол. Да, да, они не были приглашены, хотя они тоже... Потенциально могут. Вы понимаете, да, ведь да. Это все правнуки царя Ивана Алексеевича. Вот мы должны... Вот когда Галина Олеговна говорила про похороны Анны Леопольдовны, это внучка русского царя Ивана V. И это вот это дом Романовых. Вот. И поэтому вот Ивана Антоновича привозят в Шлиссельбург, его помещают в одиночную камеру, пишется инструкция, согласно которой, так сказать, вот он не должен, никто не должен знать, кто он. Его называют Григорием, его да, имя его, Григорий. Ну, его Григорием стали называть самого начальника. Да, вот. И его никто не должен видеть. Там сказано, что вот когда эту камеру будут убирать кто-то, то узник должен находиться за ширмами, чтобы, так сказать, его никто не видел. Это с одной стороны. С другой стороны, доношение охраны, офицеров охраны, говорят о том, что на самом деле там, так сказать, было вот некоторое количество, так сказать, людей. Охрана состояла, не, понятно, не из там, двух офицеров. Ну, когда Мирович организует вот свой вот это известное событие, он ведь поднимает гарнизон на караул, шлиссельбургский гарнизон на караул. В гарнизоне 38 человек, охраны 18 человек. И некоторые из этих людей, вот они постоянно практически находятся рядом с Иваном. Они находятся постоянно. И вот в одном из доношений эти офицеры, когда они описывают его, так сказать, умственное состояние и пишут о том, что он, судя по всему, все-таки не в себе, то они говорят о том, что он, в частности, все время говорит о том, что против него вот какой-то, так сказать, наговоры какие-то, вот кто-то колдует там и так далее. И в одном из доношений пишется о том, что ночью, когда кто-нибудь вот, мол, повернется на постели, там ногу на ногу переложит, то он вот начинает кричать, возмущаться, какие-то вот звуки, ему кажется, что кто-то что-то шепчет, колдует там и так далее. То есть это значит, что его, в общем, не оставляли одного на самом деле, что, в том видимо, числе и ночью, ночевал, что да. Они спят с ним в одном помещении. Даже вот это положение инструкции о том, что если будет попытка изъять его, освободить, то уничтожить. Да. И да. Это инструкция, которая дается еще при Елизавете. И да, она имеет свое место, силу при Петре, и она, по сути своей, реализуется да. в 64-м году. Ну, надо добавить, что Назарий Мирович – это из малороссийского рода, обиженного очень сильно в свое время. И он, конечно, тоже личные у него интересы были. Он пытался организовать этот заговор при поддержке или нет, с тем, чтобы вернуть влияние, величие, и, собственно, чтобы судьба его была, участь его была не такой печальной, как... Но, тем не менее, он был казнен, он был схвачен, казнен, заговор не удался, и Иван Антонович был убит. Совсем недавно, примерно, по-моему, месяца два назад, у нас в прессе было сообщение о том, что вот какие-то археологи нашли. На территории Шлиссельбургской крепости нашли захоронение Ивана Антоновича. Я полагаю, все-таки, что это некая утка, что на самом деле это не так. Тело искали уже в начале 19 века. Известно, что император Александр I дважды приезжал в Шлиссельбург и, так сказать, при нем вот производили там какие-то поиски, он вот хотел найти. И, кстати сказать, вот, как мне кажется, сам вот этот факт приезда Александра I, это не единственный факт такого рода, он говорит о том, что вот это вот, как бы, знаете, ощущение вины присутствовало. Оно присутствовало все время. Я буду сказать, что последняя из этого рода умерла в 807 году. 807, то есть это как да. раз время и Александра. Они ведь в 1880 году Екатерина II разрешает этой семье выехать в Данию. Антон умер. Антон Ульрих, он умирает в 74 году. А им разрешено выехать. И они все уезжают. Они живут в Дании. Они живут на деньги российского правительства, угу. То есть оно их содержит. Под покровительством датской короны, да? Да, под покровительством датской короны. Они достаточно быстро Королева все... Королева Дании, их тетка. Да, да они да. достаточно быстро все умирают, кроме Екатерины. И известно, что в 1803 году она пишет письмо Александру I, в котором жалуется, говорит, что мое окружение за вот мой счет, оно обогащается. И я вообще в Холмогорах прекрасно жила, и горя никакого не знала, и я не знаю, за какие такие вины меня в Данию отправили. Пожалуйста, верните меня обратно. Печальная история, но она такова, какая она есть. Надеюсь, что вот сегодняшний наш разговор часовой, он пролил свет на эту тяжелую страницу нашей истории, и мы должны ее знать. Надеюсь, наши зрители оценили наш сегодняшний труд. Спасибо вам большое. Программа наша подошла к концу, я с вами прощаюсь. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю, как всегда, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.